1 июля председатель Китайской Народной Республики Ши Цзиньпинь прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. В ней пишется: «Шлю горячий привет в связи с тем, что Ким Чен Ын избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики на 4-й сессии Верховного Народного Собрания 13-го созыва. От души желаю корейскому народу непрерывно добиваться новых успехов в государственном строительстве, в его развитии и других делах под руководством Трудовой партии Кореи во главе с Ким Чен Ыном. Китайско-корейская дружба есть общее бесценное богатство двух стран. Китайская сторона вместе с корейской стороной будет непрерывно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами и готова обеспечить благами две страны и народы двух стран. Желаю развития и процветания Корейской Народно-Демократической Республики, а корейскому народу счастья и благополучия», пишет адресант.